Глава 68. 18:42. Станция метро «Соль» расположена в самой глубокой искусственной пещере страны. 28 метров в глубину, 207 в длину, 20 в ширину. Плюс вестибюль площадью 7050 квадратных метров. Здесь были и переходы, и эскалаторы, и лифты, и магазины, и выходы на разные улицы. И даже пост полиции, контролировавший перемещение десятков тысяч пассажиров, прибывавших на станцию в течение дня. Сараты проводил Антона до чудовищной пасти из стекла и металла, которая служила входом на станцию. Здесь его нужно было отпустить на свободу. «Думаю, тебе очень хочется меня пристрелить», — упивался своей победой Антон. «Я просто выполняю приказ. Малютка нужна нам живой». «Если не установите за мной слежку, так и будет. Я человек слова». Сарета тошнила от одной мысли, что Антона можно назвать человеком. Он вытащил его с Баркелья при помощи поддельного разрешения на транспортировку в суд. Антону он сказал, что комиссар принимает условия Хулио и отпускает его. Поверил ли в это Антон, неизвестно. Сарете повезло. Бельтран собрал всех сотрудников ОКА на совещании, и ему удалось проскользнуть незамеченным. Пусть считает его сумасшедшим. Но он не колебался ни минуты. Терять ему было нечего. Антон исчез на эскалаторе среди людей в белых футболках с логотипом «Реал Мадрид». Сараты выдал ему проездной на 10 поездок и еще 20 евро, как и просил Хулио. Было холодно, и Анхель предложил преступнику свою коричневую кожаную куртку. Антон надел ее, ничего не заподозрив. В подкладку Сараты зашил датчик, привязанный к его смартфону. Только убедившись, что все работало нормально, и на карте в телефоне высвечивалась точка, указывающая местоположение Антона, Сараты спустился на том же эскалаторе. Станция была заполнена футбольными болельщиками. Везде продавали аксессуары и сувениры с логотипом «Реала». Сараты заметил Антона и остановился, чтобы купить бейсболку и шарф. Он растворится в толпе болельщиков, и Антон его не узнает. Поток людей в одинаковых футболках увлек Антона к поезду. Телефон в кармане Сараты завибрировал. Звонил Ордунья. Значит, они уже знают. Анхель сбросил вызов и зашел в вагон, соседний с тем, в который сел Антон. Сараты завел руку за спину и нащупал под свитером пистолет. Он не позволит ситуации выйти из-под контроля. Антону не удастся сбежать. Если возникнет опасность его упустить или случится что-то неожиданное, Сараты без колебаний убьет Антона. О последствиях своих действий он не думал ни секунды. Все его мысли были о малютке, о том, чтобы спасти девочку. А если не получится, хотя бы отомстить за Ческу. Антона настигнет справедливое возмездие. Он ехал, прислонившись к двери вагона. Антон вышел на станции «Трибуналь» и вместе с толпой болельщиков перешел на 10-ю линию. Похоже, он знал, что делает. Ни разу не встретился взглядом с полицейскими. Из метро они вышли на Сантьяго Бернабеу. Проходя через вестибюль станции, Сараты посмотрел на экран телефона. Два звонка от Элены и десяток пропущенных от Ордунья. Выйдя на улицу, Анхель увидел толпу народа перед стадионом. Продолжать преследование в одиночку в таких условиях было невозможно. Он потянулся к пистолету. Пожалуй, время пришло. Сигнал от датчика поступал без перебоев. Иногда Антон пропадал из вида, но через мгновение Сараты снова различал в толпе свою куртку. На входе у болельщиков отбирали опасные предметы. Петарды, ножи. Оцепление отделяло публику, которая попадает на матч, от тех, у кого билетов не было. Антон относился ко вторым. Но все равно встал в одной из очередей и сейчас приближался к пункту досмотра. Мимо полицейских ему не пройти. Выскочив из машины, Ордунья огляделся. Стадион захлестывали белые волны. «Терпеть не могу футбол». Рейс по телефону доложила Марьяха, что они доехали до Бернабеу, но найти Сараты пока не удалось. Эта хакерша отследила мобильный Анхеля и отправила Ордунью и Рейс за ним к стадиону. Все еще не берет трубку? Спросила Рейс, закончив разговор с Марьяха. Как он решился на такое? Дал Антону приехать сюда. Он же его упустит. Ордунью прищурился, как разглядеть Сараты в сплошной массе людей. Не упустит. Скорее убьет. Ордунью понимал, что напарница права. Сараты на сегодня перестал чувствовать грань между добром и злом. Возможно. Это случилось, когда он узнал, что эту грань пересекла Ческа. В кого они превратились? В убийц? Что отличает их от Антона и Хулио? Они не едят своих жертв, но Сараты точно испытал бы огромное удовольствие, пустив Антону пулю в лоб. «Вон он!» — крикнула Рейс. Сараты прятал за спиной пистолет, уже снятый с предохранителя. Антон стоял у пропускного пункта. Сараты настиг его за секунду до того, как полиция начала досмотр. Схватил за плечо и развернул к себе. «Тебе чего?» — возмутился мужчина. «Это был не Антон». «Проблемы, ребят? Смотрите, а то сейчас обоих не пустим», — предупредил полицейский. Сараты отпустил незнакомца. Тот был в куртке, которую Анхель отдал Антону, и похожего телосложения. «Кто дал тебе эту вещь?» «Один тип заплатил 20 евро, чтобы я ее надел. Сказал, что хочет разыграть приятеля». «Сараты!» Анхель обернулся. К нему бежали Ордунья и Рейс. «Как сообщить им, что он упустил Антона?» Недалеко от метро, на улице Маркес де Виана, Антон зашел в бар. Он был уверен, что за ним уже не следят. Сел у барной стойки, чтобы видеть входную дверь. Если заметит что-то подозрительное, сразу скроется. Аварийный выход в заведении был, главное — быстро добежать до него, если сюда заявится полиция. Подошла одна из сотрудниц бара. Брюнетка очень симпатичная, акцент очаровательный и как будто знакомый. «Привет. Угостишь стаканчиком?» «Конечно. Как тебя зовут?» «Алисия». «А откуда ты?» «Боливийка. Знаешь Боливию?» Антон только улыбнулся. «Закажем что-нибудь?» «Я друга жду, но у меня сел телефон. Дашь мне свой позвонить? Когда он придет, мы замечательно проведем время. Обещаю». Боливийского мяса он еще не пробовал, и Алисия не такая уродина, как его жена. Хулио, девочка, тоже наверняка понравится.